Глава 26. Танцоры. Я примчался домой так быстро, как только смог. Я чувствовал, как магия кипит в моей крови от желания поторопиться. Я бежал очень быстро, словно сама земля подгоняла меня к моей цели. Я следовал тропе, которая оказалась невозможно короткой, и добрался домой еще до рассвета. Вернувшись, я сел в постели, я спустил ноги на пол. Сердце настойчиво колотилось в груди, я затаил дыхание. Довольно долго я сидел неподвижно, разные миры сражались во мне, я только что прибежал домой из леса, мои босые ноги были сухими и чистыми. Я не помнил, как я открыл дверь дома и как закрыл ее за собой, не помнил, как лег в постель. Одно из двух могло быть правдой. Мне снился сон, и ничего этого не было. Или я воспользовался магией, чтобы путешествовать во сне, и все это было на самом деле. Дыхание с хрипом вырывалось из моей груди, словно я и в самом деле долго бежал по лесу. На спине и лбу выступил обильный пот. Я задрожал и вот уже обхватил себя руками, стуча зубами и трясясь, точно лист на ветру. Волны дрожи пробегали по мне, словно я вот-вот разорвусь на части. Меня бросало из жара в холод, а потом так же быстро, как началось, все стихло. Мое дыхание замедлилось, и разум принял то, что со мной произошло. Я решил, что откуда бы это знание ни пришло, оно истинно, и я буду действовать, исходя из этого. Я вымылся, побрился и надел свою лучшую форму. Я знал, что расходовал магию, чтобы побыстрее добраться до дома. Теперь я видел тому подтверждение, и не только страшный голод, который не мог утолить хлебом, но и то, что мои штаны вдруг стали почти свободными. Почти. И все же я решил не рисковать их многочисленными швами, садясь на широкую спину утеса. Я запряг коня в повозку и с рассветом отправился в город. Меня жгла цель и даже надежда. Если я сумею убедить полковника, что перенаправление дороги, каким бы трудным оно ни было, положит конец нашим разногласиям со спеками и остановит злую магию, исходящую из леса, тогда я вполне возможно сумею спасти всех нас. Я стану героем, — я криво улыбнулся, повторяя это слово, — толстый герой, и никто никогда не узнает о моем подвиге, но это не значит, что я его не совершу. Прошло немало дней с тех пор, как я в последний раз осмелился выехать в город. Замеченные мной перемены поразили меня. Торговый лагерь спеков все еще стоял на окраине Геттиса, но меня удивил сам Геттис. Город стал другим, и дело не только в свежей краске и гравии, которым засыпали выбоины на дорогах, хотя и это уже было переменой. Зеленый цвет коваллы украсил двери и окна лавок и таверн. Окна были вымыты, но и не это так впечатлило меня. Несмотря на раннее утро, в людях, движущихся по улицам, не чувствовалось напряжения и усталости, которые я уже воспринимал как естественную часть жизни Геттиса. Горожане казались расслабленными и даже сонными. Две женщины, чьи лучшие шляпки были щедро украшены зелеными лентами, медленно прогуливались по улице под руку. Я придержал утеса, поскольку они едва ли заметили наше приближение, занятое оживленным разговором. Я осторожно их объехал и продолжил свой путь. Мне пришлось отклониться от обычной дороги к кабинету полковника. Улицу перед штабом огородили веревками. Посреди улицы воздвигли помост, и солдаты рядами устанавливали вокруг него скамейки. Над ним возвели арку с приветствием генералу Бродгу и генералу Проду, а также целому списку лордов. Я удивился, увидев здесь имя Прода. Он командовал восточными войсками короля до того, как его сменил генерал Бродг. Интересно, зачем сюда послали старого генерала? Чтобы оказать Бродгу честь или в качестве упрека? Ведь в прежние времена строительство королевского тракта велось значительно быстрее. Я оставил утеса с повозкой на одной из соседних улиц и пешком направился в штаб. Краска была такой свежей, что я мог ее учуять. Ручка двери была скользкой от полировки. Мне пришлось крепко сжать ее, чтобы повернуть. Я вошел внутрь, и здесь меня ждал новый сюрприз. Владения сержанта полностью обновили. Стены выкрасили заново, Стол блестел от льняного масла, на стульях лежали пухлые подушечки. На протертых от пыли полках стояли книги и справочники. За столом сидел незнакомый мне лейтенант, выглядящий таким же обновленным, как и все помещение. Пуговицы его сияли, а рубашка была так сильно накрахмалена, что больно смотреть. Бледная кожа черепа контрастировала с загорелым лицом. Очевидно, волосы он подстриг недавно. Я вытянулся по стойке смирно, ожидая, что меня отругают за то, что я явился без доклада, однако он спокойно посмотрел на меня и спросил: «Тебе назначено, солдат?» «Нет, сэр, в прошлом полковник был настолько добр, что позволял мне докладывать сразу. У меня есть сведения, которые могут оказаться важными, сэр». «Понятно», — рассеянно ответил лейтенант. Он посмотрел на лежащие перед ним бумаги, заморгал, поднял взгляд на меня и отсутствующе улыбнулся. Я молча ждал. Он взял со стола перо и покрутил его в руках. «Значит, ты хочешь поговорить с полковником Гареном?» — мягко спросил он. Его дыхание едва заметно пахло ромом, у меня округлились глаза. Пьянство на службе? Нет, наверное, это зелье Геттиса, о котором мне рассказывал Эбрукс. Я вдруг вспомнил о двух безмятежных женщинах, встреченных мной по дороге сюда, я прочистил горло. «Да, сэр, если это возможно, я бы хотел поговорить с полковником Гареном». Он неожиданно откинулся на спинку стула и сделал широкий жест в сторону двери кабинета. «Тогда будь моим гостем, солдат, будь моим гостем». Чувствуя себя нечистым на руку, словно мышка под пристальным взглядом кошки, я подошел к двери и вежливо постучал, ожидая, что лейтенант может передумать в любую секунду. Однако он, казалось, совершенно забыл о моем существовании, полностью сосредоточившись на вытирании кончика своего пера. На втором стуке я услышал приглушенное позволение войти. Я открыл дверь и шагнул внутрь. Почти с облегчением я обнаружил, что кабинет во многом не изменился. Тот же толстый ковер на полу, те же завешенные гобеленами стены. Огонь в камине горел не так ярко, но в комнате стало светлее, поскольку стекла всех ламп недавно вымыли. Все горизонтальные поверхности освободили от посторонних предметов. Полковник Гарен был облачен в безупречный мундир и начищенные до блеска черные сапоги. Он, выпрямившись, сидел на стуле у небольшого стола. «Клянусь добрым богом! Что ты здесь делаешь?» — воскликнул он при виде меня. Я вытянулся по стойке смирно. «Сэр, я прошу уделить мне немного времени. У меня есть сведения о строительстве дороги и о спеках. Я полагаю, они могут помочь найти выход из наших затруднений». Он приподнял бровь. «Где ты был, солдат?» «Эти затруднения разрешены несколько недель назад. Исследования доктора Даудера наконец принесли плоды. Получив необходимую защиту, наши рабочие сумели за последние недели продвинуться дальше, чем за предыдущие 2 года. Проблема решена. Однако ты сам представляешь совершенно иную проблему. Взгляни на свою форму, солдат. Почему на твоих брюках лишние швы? Это противоречит уставу. Да и твое общее физическое состояние оставляет желать лучшего». Он покачал головой и подытожил. «Возвращайся на кладбище, солдат. Проверка будет продолжаться 2 недели и в случае необходимости будет продлена до месяца, чтобы оценить нашу производительность. Займи себя на месяц на кладбище. Кроме того, учитывая характер твоих обязанностей, я даю тебе разрешение. Нет, я требую, чтобы ты носил гражданскую одежду и берег форму. А в случае, если инспекция сочтет нужным осмотреть кладбище, ты должен заняться чем-нибудь полезным в другом месте. Ты уловил направление моих мыслей, солдат?» Я уловил в том числе и его оскорбление, но проглотил его. Сейчас на кону стояло нечто большее, чем моя оскорбленная гордость. «Я вас понял, сэр. Я позабочусь о том, чтобы инспекторы не увидели меня или не опознали во мне солдата вашего полка». Я постарался, чтобы мой голос звучал спокойно. «Но прежде чем я исчезну, сэр, я бы хотел сообщить вам важные сведения о спеках и деревьях в конце дороги». «Ну тогда сделай это, солдат, а потом уходи. Проверяющие прибыли вчера ночью. Очень скоро я должен присоединиться к ним за завтраком в офицерской столовой. Я не могу опаздывать». «Да, сэр». Я вдруг понял, что не продумал, как сообщить полковнику мои сведения, не упоминая о своих прогулках по лесу со спеками. Я подумал о том, чтобы представить все как слухи, но не забывал, что тем самым не оправдаю их доверия. Я обещал Джадоле и старейшему изложить полковнику их дело, и я должен это сделать. «Сэр, прошлой ночью я был в лесу вместе с Джадоле, он великий спеков. Мы можем называть его волшебником или магом, он хранилище магии своего народа». Я замолчал, надеясь, что полковник проявит какой-то интерес, он забарабанил пальцами по столу. «Да, солдат, не сомневаюсь, что так и есть», — извительно согласился он. «И этот великий сказал тебе, деревья в конце дороги, которые мы собираемся срубить, крайне важны для спеков. Они содержат души старейших спеков, их советников, нечто вроде духов предков. Деревья священны для них», — продолжал объяснять я, тщательно подбирая слова. Как только я упомянул о деревьях, глаза полковника сузились, и с каждым новым описанием его выражение лица становилось все более жестким. «Это и есть твои сведения?» — сурово спросил он меня, когда я умолк. «Все, что ты хотел сказать?» «Да, сэр, точнее, не совсем. Тот страх, который мы ощущаем в конце дороги, мрачность, пропитавшая город, все это магия спеков. Если мы перестанем угрожать деревьям, она уйдет. Если мы отступим и наметим другой путь через горы, не пересекающий их священные рощи, Геттис снова станет мирным местом». Полковник Гарен презрительно фыркнул, покачал головой и недоверчиво мне улыбнулся. «Солдат, если мы прекратим строительство дороги, Геттис снова станет совершенно бесполезным местом. Местом, чтобы приехать летом торговать мехами, а потом уехать обратно. Все будущее Геттиса в строительстве Королевского тракта через рубежные горы. Если дорога пройдет здесь, мы станем последним цивилизованным местом на этом важнейшем маршруте. Если нет, если мы перестанем рубить деревья, скажи, зачем нам вообще здесь оставаться?» Я заморгал, мое сердце сжалось. «Значит, вам известно, что деревья священны для спеков, что в них живут духи их предков?» «О, пожалуйста! Да, конечно, мы знаем про их занятные суеверия. Если тебе есть что добавить, поговори с доктором Фраем. Он выслушает тебя самым внимательным образом, запишет каждое слово и отошлет лично королеве. Он рассчитывает подольститься к ней, пополняя ее собрание туземных верований. Бурвиль, ты меня удивляешь. Когда мы в последний раз беседовали с тобой, ты убедил меня, что твой отец ошибся в оценке тебя. Ты показался мне предприимчивым и толковым человеком. А теперь город бурлит от слухов о твоих похождениях, вплоть до того, что дважды ко мне приходили дамы, требуя предъявить тебе обвинения. Я все еще хочу тебе верить. Но вот ты пришел ко мне в день важной проверки, чтобы рассказать сказку про деревья предков. Попытайся мыслить как образованный человек, Бурвиль. В конце концов, ты же обучался в академии». Я с трудом сдержался. «Сэр, мне кажется, я понимаю эту ситуацию лучше, чем кто-либо другой. Если мы срубим эти деревья, спеки восстанут. Они уже считают, что мы с ними воюем. Это подтолкнет их к жестокому ответу. Вы сами предупреждали меня о том, что мне не следует провоцировать вражду. Рубка деревьев приведет к куда более серьезным последствиям». Он рассмеялся. «Спеки? Воюют с нами? С каждым годом они все больше торгуют с нами. Разве воюющие стороны торгуют друг с другом? Жестокий ответ? Да брось, неужели ты серьезно? Я рассказывал тебе, что случилось в прошлый раз, когда мы сражались с ними. Это была настоящая бойня. Ты когда-нибудь видел вблизи спека солдат? Они не могут даже находиться на солнце больше часа. Спеки расхаживают по городу, прячась за вуалями из цветов. У них нет оружия. У них едва ли есть инструменты, и ты хочешь, чтобы я опасался восстания спеков?» Он склонил голову на бок. «Я уже говорил тебе, лучший способ иметь с ними дело — предупредить их, что ты собираешься делать, а потом делать. Спокойно. Без угроз, без насилия. Поначалу они будут недовольны, но как только убедятся, что ничего плохого из этого не выходит, они примут это. Мы находимся здесь уже много лет, молодой человек, и знаем, как с ними обходиться. Почему ты полагаешь, что понимаешь ситуацию лучше? Или ты вступал в недозволенный контакт со спеками?» Он обвиняюще вперил в меня взгляд. Отступать мне было некуда. «В некотором роде, сэр. Да, я говорил с ними об этом. И они сказали, что нападут на нас, если мы будем рубить деревья. Не в таких выражениях, сэр, но я понял их именно так. У них есть оружие, подготовленные воины, стратегия...» Честность заставила меня выглядеть дураком. «Оружия нет, сэр, не в том смысле, какой мы придаем этому слову. Воинов тоже нет. Однако есть стратегия, не требующая ни того, ни другого. У них есть чума, сэр. Они годами используют против нас чуму. Я убежден, что они распространяют ее посредством танца пыли. Они намеренно заражают нас». «Что за нелепость?» — буквально выплюнул полковник, и его усы задрожали от негодования. «Чума — одна из природных особенностей данной местности. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что каждый, кто здесь селится, рано или поздно заболевает. Спеки тоже болеют. Это часть приграничной жизни. Мы знаем, что чума начнется в разгар лета. Так происходило всегда, и спеки устраивают танец пыли перед самым началом вспышки», — перебил я старшего офицера. Мгновение он молча смотрел на меня, и я прочел ответ в его разъяренном взгляде. Так оно и было. Но танцующие спеки, разбрасывающие пыль, не соответствовали его представлениям о вражеской атаке на форт. «Твой отец был прав», — угрюмо сообщил он. «Ты глупец. Ты всегда винишь в своих неудачах других, не так ли? Я считал, что он ошибся. Я даже собирался повысить тебя. Я должен был знать, кто знает своего сына лучше, чем отец». Он вздохнул, и выражение его глаз изменилось. Вместо холодности в них теперь читалось сожаление. «Думаю, ты не можешь ничего с этим поделать. Ты веришь в свои нелепые теории». Поскольку я онемел от ярости, полковник Гарен кивнул и продолжил, тщательно подбирая слова. «Выслушай меня внимательно, Бурвиль. Когда мы срубим деревья, и спеки поймут, что никакой беды не последовало, они охотнее избавятся от своих суеверий и войдут в современный мир. Они только выиграют, если мы повалим их деревья. Когда дорога пройдет через горы, а с ней и торговля, подумай, что это даст им. Если ты хочешь помочь нам решить проблему спеков, поговори с ними о преимуществах, которые они получат благодаря дороге. Подбодри их естественный голод по плодам цивилизации. Только не высмеивай их суеверий, а пока скройся. Я не хочу, чтобы проверяющие видели или слышали тебя. Не говоря уже о том, чтобы леди Геттиса снова пришли в ярость от твоего присутствия, а теперь уходи. Ты свободен. До свидания». С этими словами он потерял ко мне всякий интерес. Он встал, подошел к висящему на стене зеркалу и одной рукой пригладил усы, а другой указал мне на дверь. Я предпринял последнюю попытку. «Сэр, я думаю...» — начал я. Он оборвал меня. «Нет, ты не думаешь. Я думаю. А ты выполняешь приказы. Ты свободен, рядовой». Я вышел из кабинета. Я не заговорил с сидящим за столиком лейтенантом, я боялся что-то сказать. Полковник знал. Они все знали. Я считал себя таким умным, ведь я сложил куски головоломки. Однако они знали о значении деревьев, но их это не волновало, поскольку построить дорогу на восток через Геттис было для них куда важнее. Важнее, чем ужасные условия, в которых приходилось работать людям. Важнее, чем гибель деревьев, содержащих наследную мудрость другого народа. Меня почти трясло от ярости. Мое сердце качало магию, точно яд. Мне потребовалась вся сила воли до капли, чтобы не обрушить гнев на тех, кого мне хотелось наказать. Я знал, что это ничего не решит. Если полковник Гарен завтра умрет, на его место тут же заступит кто-то другой. Когда я приблизился к своей повозке, то с отвращением заметил сержанта Хостера, стоящего возле утеса. Казалось, он изучает упряжь. Мне ужасно захотелось драки. С каким бы облегчением я ударил кулаком по этому постоянно ухмыляющемуся лицу. Однако я заставил себя обойти повозку с другой стороны, вместо того, чтобы отталкивать сержанта с дороги. «Добрый день!» — холодно приветствовал я его, взбираясь на сиденье. «Торопишься, солдат?» — спросил он меня. Его глаза сверкали, словно он увидел нечто, доставившее ему удовольствие. «Приказ полковника Гарена. Он хочет, чтобы я немедленно отправился на кладбище», — пояснил я, взяв в руки поводья. Хостер ухмыльнулся, глядя на меня. «Не один он считает, что тебе следует отправиться прямо на кладбище». Он усмехнулся собственной шутке и с хитрым видом добавил: «Хорошая упряжь у твоей лошади, солдат». Я попытался найти оскорбление в его словах. «Просто упряжь». «Так и есть, так и есть». Он отошел от утеса, я покачал головой и тронул поводья. Я выбирался из города дольше, чем рассчитывал. Улицы были запружены людьми, спешащими к помосту. Половина из них уже успели принять зелье Геттиса. Остальные смотрели на меня так, словно не могли поверить, что я всерьез надеюсь проехать на повозке по этим улицам. Солнце уже поднялось довольно высоко, день обещал быть знойным. Я с тоской подумал о лесной тени, пока утес прокладывал себе путь сквозь толпу, нехотя расступающуюся перед ним. Я остро чувствовал чужие взгляды, но, сидя в повозке, избежать их не мог. Замечания полковника о выдвинутых против меня обвинениях разозлили меня ничуть не меньше, чем его надменное отношение к спекам и их деревьям. Наконец мы добрались до ворот форта. На широких улицах снаружи было заметно меньше пешеходов. Я убедил утеса перейти на рысь, и вскоре мы выехали из города, оставляя за собой лишь клубы пыли. Я сожалел, что мой конь не может бежать быстрее, но он всегда отличался скорее выносливостью, чем резвостью. Мы ехали вперед, и гнев кипел во мне. Разозлил меня командир, но вскоре ярость распространилась и на весь мой народ. Мой разум опережал тело, представляя, как я распрягу утеса и сразу же отправлюсь в лес на поиски Джадоля. Меня мучил стыд за новости, которые я вынужден буду ему сообщить. Размышления о том, как остановить строительство дороги и кого я могу привлечь на свою сторону, боролись с вкрадчивым подозрением, что я собираюсь совершить нечто предательское. Я отмел эти мысли в сторону. Я убедил себя, что остановка строительства до тех пор, пока дорогу не удастся направить в обход Геттиса, пойдет на пользу и спекам, и гернийцам. У меня появилась смутная надежда. После того, как я предупрежу Джадоли, что нам нужно что-то сделать, чтобы спасти древние деревья, я найду способ поговорить с доктором Фраем. Ироническое замечание полковника Гарена может принести неожиданные плоды, если удастся склонить саму королеву к нашей точке зрения. Впереди я заметил одинокую женщину, шагавшую по разбитой дороге. Как ни странно, что в день празднеств она уходит из Геттиса. Она опустила голову в шляпке, чтобы солнце не слепило глаза, и изящно приподнимала подол голубого платья, чтобы оно не испачкалось в грязи. Я любовался ее стройной фигуркой, а когда мы приблизились к ней, направил утеса в сторону, чтобы она не задохнулась от пыли. Я подумал, что поступил правильно, но когда я проезжал мимо, она что-то закричала. Лишь когда я обернулся через плечо, я узнал в ней Эмзел. Я придержал утеса и подождал, пока она нас догонит. «Невар, я как раз шла к тебе», — сообщила она, забираясь на сиденье рядом со мной. Я как мог сдвинулся в сторону. Однако ей все равно достался самый краешек сиденья. Я не мог не отметить, как мило она одета. На голубом платье ни пятнышка, ни заплатки, даже белые манжеты и воротник сохраняли свежесть только что выпавшего снега. Широкий черный пояс охватывал талию, подчеркивая пышные бедра и высокую грудь. «Ну?» — едко спросила она, и я осознал, что пристально на нее уставился. Я опустил взгляд. «Прости, просто сегодня ты выглядишь такой хорошенькой, такой чистой и свежей». Повисло долгое молчание, я искоса глянул на нее, чтобы проверить, как сильно она на меня сердится. На ее щеках вспыхнул румянец. «Спасибо», — заметив мой взгляд, пробормотала она. Снова повисла тишина. «Ты собиралась меня навестить?» — наконец напомнил ей я. Какими бы ни были намерения Эмзел, я решил, что должен ее отговорить. Мне нужно было в лес, но я не мог просто уйти и оставить ее в доме. Сказать ей, что у меня нет на нее времени, оказалось слишком грубым, а отправить обратно в город и того хуже. «Но сегодня у меня порядком работы», — начал я, пытаясь придумать, как выразиться повежливее, но в итоге выпалил прямо. «Времени на гостей у меня будет немного», — она фыркнула и выпрямилась. «Как и у меня, сэр. Я лишь исполняю поручения. Уж не знаю, при чем тут вы, но лейтенант Спинрик хотел, чтобы вы знали, что спеки собираются сегодня устроить танец пыли. Он отозвал меня в сторону, когда это рассказывал. Более того, он счел это достаточно важным, чтобы вызваться приглядеть за моими детьми, пока я схожу к вам. Мне не слишком-то этого хотелось, поскольку госпожа Эпини все еще зеленеет при виде пищи, а дети ужасно расстроились от мысли, что пропустят музыку и спекский танец и прочие празднества. Танец пыли. Сегодня спеки устраивают танец пыли. Это часть приветственной церемонии для инспекции. Спеки пожелали выступить перед ними. Прежде чем она договорила, я дернул поводья. Резко развернув утеса, я послал его галопом. Эмзил вскрикнула, одной рукой крепко ухватившись за сиденье, а другой придерживая шляпку. Ей пришлось повысить голос, чтобы перекрыть скрип повозки. «Помедленнее, слишком поздно их останавливать. Скорее всего, ты даже не застанешь танца. Я говорила об этом лейтенанту, но он настоял, чтобы я все равно тебе сообщила». Тележку сильно тряхнула, и она оставила шляпку на произвол судьбы и сжала мою руку. «Невар, помедленнее! Я же говорю, уже слишком поздно!» Я не обратил на ее слова внимания. «Это вопрос жизни и смерти, Эмзил. С помощью танца, пыли, спеки распространяют чуму. Все, кто смотрит на танец и вдыхает пыль, заболевают, а от них заражаются остальные». «Это безумие!» — закричал Эмзил. «Невар, придержи лошадь, придержи, или я спрыгну! Это безумие!» Ее голос звучал так искренне, что я послушался. Как только утес перешел обратно на рысь, Эмзил выпустила мою руку и снова ухватилась за шляпку. «Эмзил, я понимаю, что это кажется тебе безумием, но это правда. Именно так я заболел чумой. Спинг, лейтенант Спинрик, заразился так же. Я уверен, думаю, для этого они и танцуют, чтобы заразить и убить нас». Едва я понял смысл собственных слов, мне показалось, что меня предали дважды. «Да, именно для этого они танцевали, и особенно сегодня. Они убьют аристократов и генералов так же, как и простых солдат. Их цель — проверяющие, точно так же, как в свое время была Академия. И оба раза я невольно подсказал спекам, куда им выгоднее ударить. Да, меня дважды предали оба моих народа, сначала гернийцы, а теперь спеки. Они будут находить способы повредить друг другу, а я буду испытывать боль обеих сторон». Утес фыркнул, потряс головой и перешел на шаг. Я не стал ему препятствовать, теперь я думал только о тех людях, которых мог защитить, и резко повернулся к Эмзил. «Послушай меня. Пожалуйста, поверь мне, это очень важно. Я отвезу тебя в дом лейтенанта Спинрика. Тебе придется показать мне дорогу, и я не хочу пробираться сквозь толпу. Как только мы туда доберемся, ты должна будешь войти в дом и оставаться там. Ты понимаешь, насколько это важно? Ты должна оставаться в доме вместе с детьми и не выходить в город. Если я прав, к завтрашнему дню люди начнут заболевать. Держись от них подальше». «И держи подальше детей». Она смотрела на меня так, словно я безумен и, возможно, опасен. Я заставил себя говорить спокойнее. «У Спинка дома есть бутылочки с водой из горького источника. Он думает, что эта вода может лечить от чумы и предотвращать заражение. Попроси его оставить немного для тебя и детей. И еще, попроси его немедленно отправить курьера к брату, как бы дорого это ни обошлось, с просьбой прислать в Геттис как можно больше воды из горького источника». «Спинг?» — то, как она произнесла его имя, заставило меня задуматься. Услышала ли она хоть что-нибудь еще? «Лейтенант Спинрик», — поправил я и добавил, — «некогда мы были знакомы». Она отрывисто кивнула, а потом, глядя прямо перед собой на дорогу, спросила: «А кем ты приходишься госпоже Эпини?» «Я...» Она оборвала меня, прежде чем я решил, изобразить ли мне смущение или солгать. «У вас похожие глаза». И она часто говорит мужу, что ее тревожит судьба Невара. Голос Эмзил сделался холоднее. никогда бы не приняла тебя за жестокого человека. Она ждет ребенка, переживает трудное время, а вы оба позволяете ей тревожиться. Я даже не знаю, кто из вас более жалок, ты или ее муж. Ты не понимаешь. Родство со мной запятнает ее репутацию. Это принесет ей много несчастий. Лучше бы ей пока ничего не знать. Чтобы, когда вы расскажете ей правду, она чувствовала себя еще большей дурочкой. Большинство людей в городе не знают твоего имени. Они называют тебя кладбищенским сторожем. Но рано или поздно она догадается. Она совсем не глупа, хотя вы оба, похоже, так к ней и относитесь. Я оставил все попытки притворяться. Моя кузина не глупа, но во многих отношениях она слишком охотно рискует собой. Я не хочу, чтобы она подвергала себя опасности, особенно когда не считаю, что это сможет мне хоть чем-то помочь. Все, чего она добьется, это запятнает свое имя и все. Я слишком ее люблю, чтобы позволить ей сделать это с собой. Я не собирался говорить с такой горячностью, но теперь, когда я вслух сказал о собственных чувствах, меня поразила их сила. Похоже, Эмзил тоже, поскольку она выглядела пораженной и смягчившейся. «Мне кажется, теперь я лучше тебя понимаю», — тихо призналась она, чуть помедлив. «Что ж, хорошо, теперь, когда с этим покончено, пожалуйста, скажи, поняла ли ты так же хорошо то, что я сказал прежде? После танца пыли пройдет не больше нескольких дней, и весь Геттис будет охвачен чумой. Не думаю, что мы можем ее остановить. Оставайся дома вместе с детьми и, пожалуйста, не позволяй моей кузине рисковать собой. Напомни ей, что теперь она должна думать о ребенке. Это заставит ее прислушаться». «Я прекрасно тебя слышала», — нетерпеливо ответила Эмзил. «И я скажу лейтенанту о курьере и воде. Госпожа Эпини рассказывала мне об их путешествии сюда из Горького Источника. Не думаю, что воду оттуда доставят скоро», — она покачала головой. «Если ты думал, что вода может помочь, почему ее сразу же не начали возить в Геттис? Если ты знал, что танец пыли распространяет чуму, почему не предупредил всех? Мы не уверены, что вода поможет. Похоже, она помогла Спинку и Эпини, и они захватили ее с собой столько, сколько смогли. А что касается танца пыли, мы, то есть я считаю, что он распространяет чуму. Однако мне пока мало кого удалось в этом убедить». Мы подъезжали к окраине Геттиса. На улицах все еще было пусто. Я вдруг понял, что все собрались в форте, чтобы послушать приветственные речи и посмотреть на церемонии. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее сжималось мое сердце. На месте палаточного городка спеков осталась лишь утоптанная земля. Еще утром мы с утесом проезжали мимо него, теперь он исчез. Я подозревал, что знаю причину их ухода. Они будут далеко от Геттиса, прежде чем смертоносную пыль подхватит ветер. «Боюсь, мы опоздали», — тихо заметил я. «Они ушли, а спеки обычно не путешествуют днем, только вечером или ночью». «Невар, я верю тебе», — неожиданно сказала Эмзил. «Отвези меня домой, я буду держать детей дома, и госпожу Эпини постараюсь тоже. Но с лейтенантом я мало что могу сделать, однако я слышала, что те, кто однажды переболел чумой спеков, второй раз не заражаются». «Да, большинство», — кивнул я. «Но некоторые болеют и второй раз, как Спинг и Эпини». Когда мы въезжали в ворота Геттиса, я увидел кое-что, от чего у меня похолодела кровь. Семеро спеков, закутанные в вуали из лоз, листьев и цветов, торопливым шагом покидали форт. Я не мог видеть их лица, не мог даже сказать, мужчина это или женщина, но их босые пятнистые ноги были серыми от пыли. Я задумался, пыль ли это танца или дороги. Я едва удержался, чтобы не спрыгнуть с повозки и не поубивать всех на месте. Я не видел их лиц, но как если бы они могли чувствовать злобу или магию от гнева, кипящую в моих жилах, их головы повернулись в мою сторону. Я смотрел на них, не отводя взгляда. Сколько людей умрет из-за пыли, которую они сегодня развеяли. Эмзил положила руку мне на запястье. «Невар, позволь ему идти. Отвези меня домой». Напряжение в ее голосе заставило меня обернуться к ней. Интересно, чего она опасалась? Я не в силах остановить то, что они начали. И как я мог делать вид, что они чем-то хуже или лучше моего народа? У меня оставалось совсем мало времени, чтобы спасти хотя бы тех, кого я любил. Часовые у ворот переглянулись и махнули рукой, чтобы я проезжал. Несмотря на чистую и отглаженную форму, они вели себя совсем не как настоящие часовые. Они были слишком заняты вытягиванием шеи, чтобы разглядеть происходящее дальше по улице. Кто-то стоял на помосте и произносил речь, часто прерываемую аплодисментами. Я оглянулся через плечо. Спеки разделились и направились в разные стороны. Видели ли они, что я смотрю на них? Очень может быть, поскольку они разбежались, словно вспугнутые кролики. Если мои подозрения и нуждались в подтверждении, этого было достаточно. Я скрипнул зубами. «Сворачивай налево», — тихо посоветовала Эмзел. «Так мы сможем объехать толпу. Я хочу как можно скорее добраться до дома». Она направляла меня, и мы быстро ехали по боковым улочкам форта. Я не бывал в тех кварталах, где жили офицеры, у меня не было никаких причин. Здания здесь строились на совесть в первые дни существования форта. Большую часть, похоже, покрыли свежим слоем краски, но он не мог скрыть годы предшествовавшего небрежения. Деревянные ступеньки осели, ставни покосились, многие сады давно не приводили в порядок. Дома младших офицеров выглядели и того хуже. «Стой!» — скомандовала Эмзел, и я остановил утеса на углу улицы. «Я сойду здесь», — сказала она, — «чтобы госпожа Эпини не видела, кто меня подвез». Не успел я слезть на землю, чтобы помочь Эмзел, как она ловко соскочила с повозки. Ее юбки слегка взметнулись, и на мгновение я увидел обтянутые чулками лодыжки. «Не выпускай детей из дома», — напомнил я, — вновь взявшись за поводья. «Обязательно», — пообещал Эмзел и жестом попросила меня задержаться. «А что собираешься делать ты?» Я чуть не рассмеялся. «Я возвращаюсь на кладбище. Мне придется выкопать много могил. Вполне можно начать и сегодня», — мои слова удивили Эмзел. «Ты в самом деле веришь, что танец пыли в ближайшие дни принесет чуму?» — она нахмурилась. «Ты не собираешься предупредить полковника Гарена?» «Я был у него этим утром и все ему рассказал, но он мне не поверил. И сомневаюсь, что поверит теперь. Он лишь будет рассержен тем, что я нарушил его прямой приказ и вернулся в город. Предполагается, что я должен прятаться на кладбище, чтобы не попадаться на глаза инспекции. Ты же знаешь, я позор полка». Она, прищурившись, посмотрела на меня. «Тебя все еще заботят подобные вещи?» «Конечно, заботят», — я тряхнул поводьями. «Ведь я... сын солдат».